Я подумаю об этом. Они приобрели множество продуктов у продавцов, которых нашли, и Гарри открыл для себя радости и пороки аукционного дома. Он понятия не имел, как определить, превосходит ли чар или врожденная сила оружия и доспехов то, чем он уже обладал. Джессир и Арка сказали, что его доспехи пока хороши и ему еще долго не понадобится ничего нового. Гарри обнаружил, что мифрил, который был давно потерянным минералом на земле, был в большом количестве здесь, на Азерте. Все руны на доспехах и оружии Гарри были выгравированы мифрилом. Гарри раздобыл две стопки слитков, что, вероятно, было больше, чем весь мифрил на земле. Он также купил несколько других незнакомых руд, которые он нашел, просто на случай, если они произведут лучший эффект. После того, как они запаслись всем необходимым, они решили побродить, просто потому, что здесь было так много интересного. Арка и Джессир никогда не видели подобных технологий, и Гарри объяснил им, что идеи для таких вещей существовали на Земле, но его народ далек до их достижения. Голограммные проекции, большие автономные роботизированные машины безопасности. Все это поразило Гарри и совершенно ошеломило девочек. Они нашли информационный терминал со списком всех видов демонов, используемых легионом. Гарри узнал почти всех из них, хотя были и такие, как повелители ям и более сильные эридеры, с которыми Гарри надеялся никогда не встретиться лично. Повелители ужаса это одно, но демон размером с динозавра, который мог дышать огнем, не казался ему чашкой чая. Демоны-шивары тоже не выглядели многообещающе, поскольку были похожи на суккубов на стероидах. Они проходили мимо различных ремесленников, когда стали свидетелями ссоры. Женщину Дринея вышвырнули из ее стойла. Место здесь стоит недешево, девочка. Нам нужно место для более успешного бизнеса, если мы хотим обеспечить всех, сказал дринейский офицер безопасности, беспорядочно разбрасывая товары женщины по коробкам. Пожалуйста, перестань, это все, что у меня есть. Я могу внести свой вклад, честное слово, в отчаянии сказала женщина. Ты даже не являешься полноценным мастером по зачарованию. Здесь есть другие преподаватели с гораздо большим опытом. Ты просто не нужна, сказал другой офицер службы безопасности с небрежным презрением, которое раздражало Гарри до глубины души. Пожалуйста, я могу сделать лучше, я знаю, что могу, сказала она. Но ее мольбы были проигнорированы, когда несколько коробок с ее инвентарем и припасами были брошены в нее, одна открылась и вывалила содержимое на землю. «Хватит этого», – пробормотал Гарри, которому надоело наблюдать за непринужденными издевательствами над дринейкой. Он подошел и утешительно положил руку на плечо девушки, когда встал между двумя грубовато выглядящими стражниками. «Я думаю, вы оба сделали достаточно. Леди больше не нуждается в вашей помощи с ее имуществом. Вам обоим пора уходить». Он почувствовал, как Джессир и Арка встали позади него, защищая женщину. Он не был уверен, что это было, но два стражника хрюкнули ТСК и просто отошли, бормоча, что иноземцы испортили их веселье. Гарри повернулся и небрежно произнес заклинание «Пак», которое подняло перевернутую коробку и заставило все содержимое влететь обратно в организованном порядке. Дринейка, увидевшая это, перестала плакать и уставились на дисплей. Как? Это было все, что она смогла кротко сказать, прежде чем Джессир шикнула на нее. «Это не имеет значения», — сказала Джессир, прежде чем вопросительно посмотреть на Гарри. Гарри точно знал, о чем она спрашивает, и кивнул. «Ты случайно не целитель?» — девушка кивнула, хотя она явно выглядела не в своей тарелке из-за внезапных изменений темы и неизвестных заклинаний, которые она только что наблюдала. «Наша группа сильная, но нам нужен целитель. Мы хотели бы попросить тебя присоединиться к нам. К тому же ты чародей. Гарри здесь тоже своего рода чародей, только он работает с рунами. Вдвоем вы могли бы изготовить несколько очень сильных предметов». Девушка посмотрела на всех троих, явно потрясенная тем, что ее пригласили присоединиться к группе. Гарри заметил, что многие работники ларька вокруг покачали головами, очевидно, думая, что группа из трех человек тратит свое время впустую. Гарри опустился на колено перед девушкой, так как она все еще лежала на полу. «Как тебя зовут?» Девушка посмотрела на него и, поколебавшись долю секунды, сказала: «Кудрия». Гарри изо всех сил старался одарить эту неуверенную в себе девушку самой лучшей улыбкой, на какую только был способен. «Приятно познакомиться, Кудрия. Я Гарри Поттер, там, откуда я родом, меня называют боевым магом. Это Арканарин, она воин. А это наша охотник и луч солнца, Джессир Лунный Лук. Кудрия, казалось, моргала, когда представляли каждое имя, пытаясь запомнить всех. «Послушай, Кудрия, мы не столько группа, сколько три». Он посмотрел на двух ночных эльфов, действительно хороших друга. «Мне почти хочется думать, что мы создаем здесь семью. Мы не ищем кого-то, кто присоединится к нам на время. Мы не ищем целителя на время, чтобы использовать его, пока не появится кто-то получше. Мы ищем кого-то, кто присоединится к нашей группе на постоянной основе». Курдрия выглядела немного взволнованной его словами, но что-то все еще удерживало ее. Арканрин скрепила сделку, опустившись на колени рядом с целителем и Гарри. «Кудрия, мы поддерживаем друг друга. Я только что прошла через очень ужасное испытание», – прошептала Арка. «Гарри был тем, кто спас меня, и теперь он тот, кто медленно возвращает мне уверенность. Мы втроем тоже можем тебе помочь». Кудрия посмотрела вниз и пробормотала что-то, чего никто из них не смог расслышать, даже с усиленным слухом эльфа. «Что ты сказала?» – спросил Гарри. Она подняла глаза, блестевшие от сдерживаемых слез, прежде чем снова опустила взгляд. «Это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой». Чья-то рука на плече испугала ее, а другая заставила поднять глаза. И Арка, и Гарри легонько схватили ее за плечи и теперь пристально смотрели на нее. «Рискни», — сказала Джессир позади них. «Проверь, правда ли это». Прошло всего несколько секунд колебаний, прежде чем Кудрия начала кивать. «Хорошо, я присоединюсь». «Отлично», — сказал Гарри, комично потирая руки. «Еще один шаг вперед в нашем гениальном плане захвата мира». Арканрин и Кудрия только моргнули, а Джессир суммировала это лучше всего, когда она просто ударила Гарри по голове. «Ой, идиот, ты что, не понимаешь шуток? 2500 лет и никакого чувства юмора. Ау-ау-ау-ау-ау. Аноль-аноль-о. Состав персонажей. Гарем Гарри. Арканрин, Альянс. Ночной эльф, воин. Бывший страж Дарноса. Джессир Лунный Лук, Альянс. Охотник ночных эльфов. Бывший страж Дарноса. Кудрия, Альянс. Дрини, жрец. Начинающая очаровательная стажерка. Примечание разных персонажей. Грета Масшуф, Орда. Таурин, друид. Член изумрудного круга, который является подгруппой Синарийского круга, что посвящен восстановлению Филвуда. Джейлин Ивенсонг, Альянс. Ночной эльф, охотник. Чемпион Дарноса. Второй по силе охотник в войсках ночных эльфов после Шандриспернатая Луна. Тиранда Шелест Ветра, Альянс. Ночной эльф, жрец. Лидер фракции ночных эльфов. Помощница Малфуриона Ярости Бури, первого друида. Верховная жрица Луны и лидер элитного сестринского ордена, поклоняющегося ей. Керн Кровавые Копыта, Орда. Воин Таурин, лидер фракции Тауринов. Пожилой Таурин, который вывел свой народ из кочевого образа жизни, навязанного им мародерствующими кентаврами, в их поселении в Тандерблуфе, где они защищены от племен кентавров, которые преследовали их народ в течение многих веков. Сильвана Ветрокрылая, Орда, нежить, охотник, лидер фракции Отрекшихся. Бывший генерал Рейнджер Синдареев была убита во время вторжения артасов Кельталас. Ее душу отделили от тела и превратили в банши. Когда ее разум освободился от контроля короля Лича, она взяла под контроль тело почти мертвой женщины-эльфа, вытеснив душу внутри и постоянно контролируя тело, как марионетку. Трал, Орда, орк, шаман, лидер фракции орков, вождь Орды, вырос рабом, а затем был гладиатором у людей, после того как его родители были убиты после бегства в Азерот из-за пределья. Обученный и воспитанный людьми, его единственная настоящая любовь, человеческая женщина по имени Тарета Фокстон, была обезглавлена после того, как ее поймали, когда она освобождала Тралла. В своем горе он призвал стихии, чтобы сокрушить целый город, закрепив свое место вождя. Волк Джин, Орда, Тролль, теневой охотник, лидер фракции Троллей, вождь племени Троллей Темного Копья, единственное племя Троллей из десятков, которое присоединилось к Орде. Почти все остальные племена Троллей поглощены жаждой крови и каннибализмом. Пророк Вилен, Альянс, Дрини, жрец-шаман, лидер изгнанного народа Дриниев, в прошлом был лучшим другом предателя Килджидина и ныне покойного Архимонда до того, как они присоединились к Пылающему Легиону. Примечание к части. Кому не жалко, поддержите. Сбер 5469-1602-2860-2501. Киви. Плюс 7,9,025,858,220. Глава 6. Накопление запасов 18. Примечание к части. Следующая прода вероятнее всего 17 числа. Ребята, я действительно не могу позволить себе все это, сказала Кудрия, наблюдая, как Гарри покупает одну случайную вещь за другой на аукционе для нее. О, мы знаем, небрежно сказала Джессир. Проблема в том, что Гарри может себе это позволить. У него, по-видимому, куча денег прожигает дыру в кармане, и он хочет помочь тебе. Просто улыбнись и прими это, прошептала Арка на Рендринейке, которая за последние несколько часов полностью расположила к себе всех троих. Кроме того, ты видела, сколько инструкций по зачарованию он подобрал для тебя. Гарри хочет знать все это так же, как и ты. Держу пари, он даже научит тебя своим рунам. Со знанием дела, сказала Джессир. Его меч очень впечатляет, согласилась Кудрия, глядя на оружие на спине Гарри, но это было не то, о чем подумали два ночных эльфа. «О, и насколько тебя интересует меч Гарри?» – спросила Джессир. Арканарин едва сдержала смех, увидев румянец, заливший лицо Кудри. «Я, ты!» – выдавила она, невольно отступив на несколько шагов прямо к предмету разговора девушек. «Кудрия, ты в порядке? Ты вдруг очень побледнела?» – спросил Гарри, хотя ему было интересно, что же сделали два ночных эльфа, чтобы привести девушку в такое состояние. «Ип!» Только и успела сказать Кудрия, прежде чем она схватила купленные им мантии и заколдованные предметы и скрылась за углом, чтобы переодеться. «Только зачем вы морочите ей голову, леди?» – спросил Гарри, когда девушка убежала. «У нее и так проблемы с уверенностью». Джессир глубоко вздохнула. «Прости, Гарри, мы просто немного подразнили ее тем, как она кое-что сформулировала. Я не думала, что у нее будет такая чрезмерная реакция». Гарри наблюдал за ними, видя, что Арка согласна со словами Джессир. Он сомневался, что они сделали что-то злое с милым маленьким целителем, которого они, очевидно, подобрали, но ему не нужно было лишнее напряжение в их группе. «Просто будьте осторожны рядом с ней, пожалуйста, я уже встречал таких, как она. Им может потребоваться время, чтобы восстановиться после того, что первоначально разрушило их». Гарри отошел, не имея ни малейшего представления о том, как двое позади него собираются изменить его будущее своим следующим разговором. «Аноль-аноль-о!» Джессир смотрела, как их друг уходит, немного виноватая в том, что заставила молодого Дринея чувствовать себя неловко, но довольная тем, какую информацию она почерпнула из этой встречи. «Арка, да, помнишь, что мы обсуждали у тебя дома перед тем, как присоединиться к Гарри на балконе?» «Да, насчет того, чтобы поделиться им?» Джессир кивнула, затем посмотрела на то место, где, как они знали, Кудрия исчезла, чтобы переодеться. Она без труда представила себе, как пышная голубая женщина раздевается, наклоняется и соблазнительно виляет хвостом. «Нет, не надо так горячиться на людях», — мысленно укоряла она себя. «Ну, я не уверена, что ты заметила, но Гарри просто инстинктивно привел нас к другой женщине, которая очень привлекательна, у которой в жизни случались некоторые проблемы, и он помог ей, не задумываясь». Бровь Арка приподнялась, и она тоже посмотрела на Кудрию, только чтобы увидеть, как женщина вышла в открытых одеяниях целителей, которые подчеркивали линию ее бюста и показывали ее живот, украшенный множеством пирсингов. «Так ты хочешь сказать», – размышляла Арка вслух, – «чтобы мы перешли от планирования секса втроем с Гарри к сексу вчетвером». Джессир только усмехнулась тому, как похожи мысли ее и ее лучшей подруги и, что самое главное, ее возлюбленной 2000-летней давности. Затем Арка удивила ее замечанием и утверждением, которое, хотя и было правдой, имело бы еще большие последствия. «Ты понимаешь, что группы авантюристов обычно состоят из 5 человек, и что рейдовые группы, которые нападают на полноценные опорные пункты, могут быть еще больше?» Джессир почувствовала, что ее улыбка стала еще шире при мысли о том, сколько еще женщин ей придется найти для Гарри. «Аноль-аноль-о!» Полностью экипированная группа стояла в тени неиспользуемой части корабля города и обдумывала свой следующий шаг. Речь шла о том, чтобы немедленно отправиться в пустыню и посмотреть, куда их унесет ветер, или попытаться найти другого члена для их группы. Большую часть разговора Кудрия молчала. Ее любовь к Гарри возросла еще больше после того, как он улучшил ее знания в области чародейства и снабдил ее мантиями, которые она не смогла бы себе позволить без многолетней самостоятельной экономии. «Значит, ты хочешь сказать, что нам, вероятно, нужен еще хотя бы один человек?» – спросил Гарри. «Да», — сказала Джессир, — «в типичных группах есть человек, который является главным защитником всех остальных», и она указала на Арка, которая просто улыбнулась, потянувшись к магическому рюкзаку, положив внутрь свой двуручный клеймор и вытащив одноручный меч и щит, атакующий на дистанции, и она указала на себя, целитель для группы, и Джессир указала на Кудрию, которая покраснела от внимания, которое она получила от Гарри, и еще два человека, которые могут быть гибридами урона, танка или исцеления. «Значит, я гибрид физического боя на близком расстоянии и магического боя на дальнем?» — спросил Гарри. «Да», — сказала Джессир. «С этим ты, кстати, уникален. Это чрезвычайно редкая вещь для кого-то, чтобы преуспеть как в физическом, так и в магическом бою одновременно. Люди обычно выбирают одно или другое и даже не мечтают попробовать что-то еще». Гарри кивнул, радуясь, что стал лучше понимать происходящее. «Так чего же мы тогда хотим? Нам нужен один из тех злых жрецов, о которых вы говорили. Или мы хотим вернуться наверх и посмотреть, сможем ли мы завербовать рыцаря-паладина или шамана?» Кудрия рассмеялась над искажением слов Гарри. «Это не злой жрец, Гарри. Их называют жрецами теней. Они призывают темные, испорченные святые энергии, чтобы использовать их против своих врагов. Мне никогда не было удобно делать это, вот почему я выбрала священный путь. Но у них есть свои преимущества. В основном, их атаки могут быть использованы для исцеления признанных союзников, что снимет с меня часть бремени. Понял, так что...» Он посмотрел на группу. «Отправимся обратно в город и поищем еще одного». Они кивнули и начали поход к главным площадям и набережным корабля. «Позволь нам выбрать на этот раз, Гарри», — сказала Арка, когда количество людей в округе медленно увеличивалось по мере того, как они шли. «Джессир и я знаем, чего мы хотим. Окей, я доверяю вам обеим». Он шел позади двух эльфов, стоя рядом с Кудрией. Он обнял девушку за плечи через несколько мгновений после того, как увидел двух эльфиек, занятых своим собственным разговором. Кудрия покраснела, но все равно прижалась к нему и просто на мгновение закрыла глаза, наслаждаясь ощущением. «А богиня, она у него в руках», — подумала Джессир с почти хихикающим ликованием, когда она оглянулась на них обоих. «Они будут спариваться, как кролики, не успеешь оглянуться». Джессир ярко привели группу в зону, специализирующуюся на шаманах, где все они спрятались в тени и просто наблюдали. В конце концов Гарри привел Кудрию на другую сторону и решил попробовать проверить ее силы в магии теми же методами, которым его учили во время обучения. Гарри был весьма заинтригован, узнав, как развивалась магия в этом мире. Здесь было много уникальных заклинаний, но были модификаторы к стандартному базовому заклинанию, которые медленно увеличивали его уровень по крупицам. Тренеры заклинаний разработали настоящую аферу, продавая новое заклинание авантюристам для увеличения количества золота, когда каждое новое заклинание было ничем иным, как предыдущим заклинанием с небольшим добавлением, которое увеличивало его требования к силе и мощи. Кудрия оказалась очень способным учеником, и постепенно дуэт выяснил, что уровни ее заклинаний намного превышают те, за которые она в настоящее время заплатила. На самом деле, судя по тому, что увидел Гарри, когда просто устал от игры и тайно сделал копию главной книги заклинаний тренера, Гарри выяснил уровни заклинаний более мощные, чем находили сами тренеры. Кудрия могла бы стать настоящим джаггернаутом, как только освоит их открытие и накопит кое-какие резервы. Гарри подумал, что было бы разумно предоставить такую услугу всем, кто потенциально присоединится к ним, поэтому он разыскал каждого тренера, которого только смог найти, и тайно скопировал все их учебные руководства. У воинов были ката вместо заклинаний, так что, к сожалению, это были не все заклинания, которые он мог изменить. Несколько часов спустя, после того, как Кудрия и Гарри прекратили самостоятельные занятия, они поделились друг с другом своими жизненными историями. Кудрия была сиротой, и ей было всего около 200 лет. Несмотря на ее возраст относительно продолжительности человеческой жизни, она считалась довольно молодой по дренейским стандартам. Она была частью группы, которая находилась в священном городе Шаттрах на планете Дренар, когда орки первоначально были превращены в слуг Пылающего Легиона и вторглись туда. В результате этого нападения она потеряла всех своих родственников и средства к существованию. Ее семья имела долгую историю и была группой очень успешных чародеев, а Кудрия только начала обучаться их искусству. Но после этого дня все коллективные знания ее предков были утрачены, и Кудри пришлось бороться за то, чтобы овладеть профессией, о которой она мечтала с самого детства, самостоятельно и без какого-либо руководства. Джессир и Арка в конце концов вернулись, сопровождаемые Дринейкой-шаманом. Девушка показалась Гарри компетентной, но выглядела крайне настороженной, как будто ждала, когда упадет другая туфля, чтобы немедленно сбежать. Она была чрезвычайно хорошо экипирована с точки зрения доспехов и оружия, и, судя по тому, что Гарри мог чувствовать, чары на них были эквивалентны тому, что он чувствовал от доспехов чемпиона Дарнаса. «Так кто же наш новый друг?» – спросил Гарри, глядя на шамана. Он не мог видеть ее лица из-за бронированного шлема, который носила женщина, но ее фигура была абсолютно впечатляющей. Ее кожа, которую он мог видеть, была самой бледной из всех, что он когда-либо видел. Она выглядела светлее, чем у Волдеморта, но не имела бледного смертельно больного вида. Это Десидра Штармглори. Она вернулась из-за пределья несколько недель назад. Ее гильдия взяла на себя что-то выше их уровня и была уничтожена. Она была единственной выжившей и была освобождена сегодня медиками из-за полученных травм. Мы спросили, не хочет ли она присоединиться к нам. Гарри посмотрел на девушку, которая спокойно встретила его взгляд, словно хотела что-то доказать, но ожидала, что ей откажут. «Почему ты хочешь присоединиться к нам?» «Конечно, Арка и Джессир опытные бойцы, и, похоже, у тебя тоже есть некоторый опыт. Но они должны были сказать тебе, что Кудрия только начинает заниматься некоторыми из своих искусств, и мы устроили ей крутой виток обучения. Что мы можем тебе предложить?» Десидра помолчала несколько мгновений, прежде чем заговорила. «Я Пария, единственный выживший из гильдии, которая многим не нравилась. Я присоединилась к ним изначально, чтобы быть с подругой, но она вписалась лучше, чем я. В гильдии не было ничего, кроме воров, и ее почти все ненавидели. Когда я сегодня разговариваю с людьми о том, что пытаюсь найти новый дом, они спрашивают, в какой гильдии я состояла раньше, чтобы заработать то снаряжение, которое у меня есть. После этого они не хотят иметь со мной ничего общего, хотя все, кто создал группе плохую репутацию, теперь мертвы». Она посмотрела вниз. «Мне больше некуда идти». Гарри глубоко задумался. Эта девушка была опасна. Он понятия не имел, насколько правдива эта история помимо репутации ее предыдущей гильдии. На самом деле, у Гарри не было никакого способа узнать, кроме сканирования легименции, была ли девушка одним из главных зачинщиков их плохой репутации. Поскольку на девушке был шлем, у Гарри не было возможности ненавязчиво прощупать ее разум и определить, насколько она правдива, а Гарри очень не хотелось устраивать из-за этого сцену после того, как только что познакомился с ней. Гарри посмотрел на Джессир и Арка. Обе поняли и кивнули почти в унисон, что довольно громко говорило о том, что они ее одобряют. Он глубоко вздохнул. «Элуна говорит, что им можно доверять», — сказал он себе. «Пора наконец довериться. Кроме того, тот пророк сказал, что мы кое-что подберем, пока будем в городе». «Хорошо, я бы сказал, что ты в деле. Похоже, ты уже достаточно хорошо экипирована, так что тебе не понадобится большая помощь, чтобы запастись и подготовиться. Арка и Джессир сообщили тебе, как мы познакомились». Десидра кивнула. «Да, я не могу поверить, что ты человек не из Азерота. И еще более невероятно, что ты победил повелителя ужаса, даже если он был ослаблен в то время. Для уничтожения демона такого калибра обычно требуется 10 человек, и даже тогда потери были бы весьма вероятны». Гарри встал и, поскольку они были вне досягаемости любопытных глаз, наколдовал ему образный диван, чтобы все могли сесть. Джессир фыркнула на то, как он продемонстрировал свою магию, а Арка просто покачала головой с улыбкой на лице. Кудрия и Десидра стояли в шоке от этого действия, прежде чем они осторожно сели рядом с двумя эльфийками. «Итак, вопрос в том, что нам делать дальше?» – спросил он, усаживаясь на удобный диван рядом с Кудрией и обнимая ее за плечи. Никто ничего не сказал, и Десидра заговорила. «Все, о чем я прошу, это чтобы мы не возвращались в Запределье какое-то время. Я не совсем готова снова оказаться в этом месте так скоро после того, как видела, как людей, которых я знала, убивали, как животных. Мне до сих пор снятся кошмары». Джессир кивнула. «Мы должны начать с малого». Гарри вскользь упомянул кое-что, что, я думаю, мы должны принять во внимание. «Нам нужны увлечения. У Гарри есть руны, у Кудри – чары. Мне нравится добывать редкие травы и создавать зелья, а также немного заниматься алхимией. Арканарин, кузнец, хотя у нее немного не хватает практики. А что нравится тебе, Десидра? Дренейка на мгновение сняла шлем, и все увидели, как вращаются колесики ее разума. Увидев ее, Гарри подумал, что этот мир, должно быть, действительно маятник кармы, качающийся в противоположном направлении. Здесь была еще одна фантастически красивая женщина, которая присоединилась к группе из трех, с которыми он уже путешествовал. У нее были светло-каштановые волосы, коротко подстриженные в военном стиле. Поскольку на ней был шлем, Гарри решил, что длинные волосы, должно быть, раздражали ее. «Я люблю историю», — наконец сказала Десидра. «Мне нравится исследовать древние руины, а не искать сокровища. Ну, на самом деле мне это нравится, но я также люблю бродить по коридорам, по которым никто не ходил веками, и смотреть, что создали другие культуры. Мне нравится находить загадки в старых книгах и видеть, не могу ли я найти истину в реальной жизни. Что ж, тебе повезло», — кивнула Джессир. «Здесь, на Азерте, есть много таких мест, которые мы можем исследовать. В лесах Ферлоса есть руины, оставшиеся от первоначальной цивилизации колдареев до раскола континента. Есть также множество мест, где есть руины великих экспериментов титанов, прежде чем они покинули эту планету. Любое из них было бы отличным местом для начала похода нашей группы. Значит, любитель истории, да, значит ли это, что в конечном итоге нам придется построить для тебя библиотеку в каком-нибудь тайном доме, где ты сможешь хранить все артефакты, свитки и книги, которые мы найдем?» — спросил Гарри с легкой улыбкой на лице. Десидра казалась ошеломленной. «Почему, зачем для меня что-то строить?» Хотя Гарри и старался этого не делать, он уловил намек на то, что беспокоило Десидру через обычную легименцию теперь, когда ее шлем был снят. Ее эмоции излучались так сильно, что он ничего не мог с собой поделать. «Десидра, мы уже не будем такими, как раньше. Эта группа будет семьей. Мы будем заботиться друг о друге. Если тебе нужно место, куда ты можешь убежать и просто почитать или сделать что-то еще, мы можем предоставить его. И я могу поставить на него защиту, которую никто здесь, на этой планете, не сможет обойти. Я могу сделать так, чтобы это место буквально не существовало ни для кого, кроме нас». «Как?» — спросила она. «Потому что я чертовски крут», — машинально ответил Гарри. Все уставились на него, а Кудрия просто ударила его по затылку. «Идиот», — пробормотала она, но на ее лице все еще была улыбка. «Итак, еще раз, куда?» — спросила Арканарин. «Аноль-аноль-о». Группа снова оказалась на пирсе Абердайна в Даркшоре после использования портключа. Опыт был не самым приятным для четырех женщин, но все они понимали, что только что сэкономили себе, по крайней мере, день путешествия, сделав это. Первоначально они прибыли в маленький порт, ожидая, по крайней мере, день, пока корабль доставит их на континент Восточных Королевств. Они провели этот день в сонном тихом городке, ожидая прибытия парохода, и Гарри еще больше впечатлился мастерством своих товарищей, одна из которых теперь изменила планы группы. Арканарин впервые за много веков заговорила о своем кузнечном мастерстве, по крайней мере, если верить Джессир. Она знала довольно много узоров, которые использовались в давно забытые времена, о которых современные кузнецы уже не знали. Она разработала планы по созданию новых топоров для Джессир, булав с невероятной силой заклинаний для Десидры и Кудри и сотрудничала с Гарри, чтобы обеспечить наличие мест для гравировки на каждом из них. Она даже начала создавать новый меч для себя, но остановилась, когда поняла, что уже существует определенный меч, который ей нужен. Много лет назад драконы подарили эльфам мира два разных стиля мечей – Келсерир Калдареем и Квелдалар Синдареем. Говорили, что клинки ночных эльфов находятся на попечении древних высокорожденных эльфов, спрятанных в руинах Дирмола в глубоком южном регионе западного континента. Так что вместо того, чтобы отправиться в Восточные Королевства, они теперь прокладывали оптимальный маршрут на юг, к лесной территории Ферлоса, где находились руины Дирмола. Первоначально они думали лететь туда, ожидая несколько дней, пока достаточное количество грифонов прибудет в Абердайн, чтобы группа могла вместе совершить коллективный четырехдневный полет в Ферлос. Однако вместо полета они решили идти пешком. Это позволило бы группе сблизиться в течение ожидаемой пятинедельной поездки и позволило бы Кудри оттачивать свои навыки в относительно безрисковой обстановке, поскольку никто не ожидал встретить врага, который мог бы подвергнуть испытанию именно эту группу из 5 человек. Гарри также объяснил, что это поможет им в будущем. Он мог телепортировать группу в любую точку мира в течение нескольких минут, но только в те места, которые он ранее видел лично. Прямо сейчас эта способность ограничивала их территориями Дарнеса, Филвуда, Темного берега и Экзодера. Чтобы увеличить свой радиус действия, им нужно было лично прибыть в новые места. Пешая прогулка, конечно, поможет. Кроме того, упражнения будут полезны для Кудри и позволят Десидре, только что попавшей в больницу на длительное пребывание, вернуть свои навыки в нужное русло. Все девочки изначально думали, что их самым большим препятствием будет то, где безопасно разбить лагерь на ночь, не только чтобы избежать бандитов, но и диких зверей, которые скрывались почти на каждой территории мира. Гарри развеял эти опасения, когда познакомил их с одним из чудес своего мира — волшебными палатками. Внутри палаток располагались полноценные жилые помещения, кухня и ниши с кроватями. Особенно им нравилась способность Гарри быстро создавать защитные камни, которые отпугивали хищников и слабоумных бандитов. Никто не будет подходить к их палатке ночью, когда они будут на месте, и не будет необходимости оставлять кого-то снаружи в караульной смене. Это позволило каждому получить полноценный отдых каждую ночь. Единственный спорный момент, казалось, вращался вокруг сна по ночам. Арка и Джессир настояли, чтобы Гарри спал с ними. Кудрия на самом деле проявила некоторую ревность, которую никто не упустил, а Десидра просто казалась заинтригованной этим соглашением. С этим не было особых проблем, так как в палатке было достаточно кроватей, чтобы позволить обеим дренейкам спать самостоятельно. К третьей ночи, однако, Кудрия набралась достаточной смелости, чтобы попросить присоединиться к ним, что немедленно изменило динамику всего. Кудрия спала нагишом. Это откровение, которое каким-то образом ускользнуло от Гарри в предыдущие несколько ночей их путешествия, открыло пресловутые шлюзы для группы. Арка и Джессир тут же разделись, и Гарри остался в одних трусах в постели с тремя потрясающими обнаженными женщинами, которые только и мечтали о том, чтобы накинуться на него. Определенно нужно воскресить этого повелителя ужаса из мертвых, поблагодарить его, а потом снова убить, подумал Гарри после того, как Джессир и Арка помяли об него свои груди той ночью. Его рука, обхватившая Джессир, в данный момент прижималась к лицу Кудри, лежавшей позади эльфийки. Она расположила руку Гарри прямо между своих обильных грудей, и Гарри втайне гадал, как скоро все это перерастет в оргию. Он никак не мог знать, что это был план Джессир и Арка с самого начала. Он также не заметил тоски в глазах Десидры, прежде чем она, наконец, направилась к своей кровати. Аноль-аноль-о. Они пересекали границы Даркшора и входили в зачарованные древние леса Шинваль, когда Гарри пришла в голову мысль, которая заставила его подумать, что он так и остался дураком. У него не было питомца. А как можно получить питомца? Внезапно спросил он группу, к их общему шоку, так как никто не помнил, что Гарри забыл взять его с тех пор, как они по какой-то причине согласились путешествовать пешком. У обеих дренеек уже были питомцы, миниатюрные слоноподобные существа под названием эликк, которые в глубине души были проказниками. Разговоры, которые вели эликки с группой, привели большинство из них в замешательство, когда на них были наложены чары перевода. Обычно тебе нужен один собственный человек, так как тебе нужно создавать репутацию и выполнять задачи для группы, чтобы иметь разрешение использовать своих питомцев. Тем не менее, с тем, что ты сделал для всех с информацией теневого совета, я не сомневаюсь, что ты мог бы получить питомца от кого угодно, сказала Джессир. Значит, я могу аппарировать обратно в Дарнес, взять питомца и вернуться? Группа кивнула. Что вы все скажете насчет того, чтобы найти местечко в стороне от дороги, а потом отправиться в однодневную поездку обратно в Дарнес? Это позволит нам продать все меха, мясо и прочее барахло, которое мы до сих пор отбирали у бандитов. И они определенно были переполнены случайным дерьмом. Ничего из этого не было особенно ценным, но они были нагружены различными видами одежды, многочисленной ненужной едой и относительно бесполезными доспехами, которые стоили больше, когда продавались в качестве лома кузнецам. Три бандитских лагеря, которые они уничтожили, оставили после себя довольно много бесполезных вещей, которые также можно было продать за деньги. Группа быстро согласилась, и через несколько минут они оказались в квартире Арканрин в Дарнесе. Гарри быстро сделал то, о чем забыл ранее. Он отвел всех четырех женщин в ювелирный магазин и купил им всем по ожерелью. Каждое ожерелье было затем зачаровано, чтобы стать портключом обратно на улицу прямо за пределами квартиры Арканарин. Все, что нужно было сделать, это взять его прямо в руку и сказать: «Святилище Арканарин», и они улетят к ней домой. После этого Джессир потащила Гарри к Тиранде, в то время как Арканарин помогала Кудри и Десидри уладить кое-какие дела в том, что, вероятно, станет для них запасным убежищем. Гарри также купил несколько волшебных материалов для Кудри, чтобы пройти дополнительную практику, которая, как он чувствовал, пойдет ей на пользу. Тиранда очень быстро удовлетворила просьбу Гарри прокатиться на ночном саблезубе. Она даже послала свою чемпионку Джилин вместе с ним, чтобы убедиться, что не будет никаких проблем, хотя скрытая ухмылка на лице Тиранды сказала Гарри, что должна быть другая причина для присутствия Джилин. Трия вошло в загон дрессировщика и позволило Гарри начать разглядывать собравшихся кошек. Он тайно наложил переводческие чары вокруг, включая Джилин, которая была удивлена, когда внезапно смогла говорить с ночными саблезубами. Она быстро вывела своего верного скакуна из села, чтобы впервые по-настоящему поговорить со своим другом трех столетий. Пока Гарри и Джессир бродили вокруг загона расслабленных кошек, они в конце концов отошли подальше от основной стаи питомцев. Гарри обнаружил, что его тянет к белоснежному саблезубу с тонкими синими отметинами на задней стороне загона, который сильно напоминал ему саблезуба Тиранды. Он вел себя странно, и Гарри определенно заметил, что по какой-то причине он был отделен от остальных питомцев. «Почему ты здесь одна?» – спросил Гарри кошку, когда они с Джессир уселись на землю рядом с ней. Кошка явно была поражена тем, что к ней обратился человек. «Теперь мне позволено присутствовать вместе с остальными клаудерами, когда кто-то придет купить одного из нас. Они говорят, что я слаба. Они никогда не дают мне достаточно еды и всегда находят способы выставить меня в плохом свете перед другими», – тихо прошептала кошка. Кошка, по-видимому, недостаточно тихо зарычала, когда она заговорила с Гарри, так как еще большая кошка с темно-фиолетовой шерстью подошла к ним сзади. «Коротышка, что ты делаешь с человеком? По приказу Клаудера тебя никто не должен видеть. По моему приказу». Силенце, Гарри наложил заклинание молчания на громилу и обратился прямо к нему. «Я бы прошел дальше, прежде чем рассказать тренерам, что ты, в частности, выглядишь немного взбешенным и тебя нужно усыпить». Кот быстро убежал, оставив Джессир наедине с безымянной кошкой. «Как тебя зовут?» – он спросил. «Зачем тебе знать мое имя?» – спросила кошка, искренне смутившись. «Потому что я хочу знать, как назвать ночного саблезуба, которого я хотел бы забрать, что он стал моим питомцем», – сказал он, поглаживая огромную кошку за ушами. «У меня нет имени. Другие кошки называют меня безымянной», – сказала кошка, но в ее глазах определенно появился свет надежды. «И я не ночной саблезуб, я ледяной саблезуб. Ну, это имя, конечно, не подойдет. Как насчет?» Гарри немного подумал и усмехнулся своей идее. «Это будет его маленькая дань уважения старому другу. Давным-давно у меня была подруга. Она любила кошек, и у нее даже был знакомый по имени Косолап. Это явно мужское имя, поэтому мы не можем дать тебе это имя. Так как насчет ее имени?» Это была Гермиона. Новоиспеченная Гермиона вскочила и принялась лизать Гарри в лицо, повторяя спасибо снова и снова. «Тогда пойдем отсюда». Клаудер определенно казался рассерженным ее уходом, так как на всех были чары перевода, но ничего не могли с этим поделать. Все они были под пристальным наблюдением тренеров из-за их странного поведения в присутствии Гарри. Переводческие чары на дрессировщиках тоже не помешали, и теперь дрессировщикам стало известно, как жестоко обращаются с некоторыми из мелких питомцев лидер клаудеров. После того, как они покинули загоны, Гарри и Джессир наткнулись на Джилин снаружи, которая сняла шлем и возбужденно разговаривала со своим питомцем, бенгальским ночным саблезубом, который выглядел как настоящий боевой конь, а не как что-то, на чем охотник мог бы скрытно ездить. Когда она сняла шлем, большая часть внушительной визуальной ауры Джилин исчезла. Ее зеленые волосы были собраны в тугой узел на голове, что напомнило ему о серьезном отношении, которое излучала профессор МакГонагалл, хотя Джилин все еще сохраняла игривую сторону. «Развлекаешься?» – спросила Джессир. Оторвавшись от своего разговора, Джилин тут же подбежала и обняла Гарри и Джессир. «Большое тебе за это спасибо. Это самый удивительный подарок, который ты мог мне сделать, Гарри», – сказала Джилин, поцеловав Гарри и Джессир в щеку, а затем крепко обняв их. На лице Джессир появилась понимающая ухмылка, и Гарри, конечно же, не пропустил ее. Джилин побрела прочь со своим питомцем, убедившись, что она в полной мере воспользуется 12 часами разговора со своей подругой. Так Гарри и Джессир остались вдвоем. Что-то в этом было не так, он повернулся к своей подруге и задал вопрос. «Что ты планируешь, Джессир?» Джессир подошла к нему, вся ее фигура источала неприкрытую сексуальность, которую Гарри не мог игнорировать. «Что ты имеешь в виду под что я планирую, Гарри?» Она провела одиноким пальцем по его щеке, шее и медленно провела им посередине горла. «Я пытаюсь собрать группу, Гарри». Она наклонилась ближе и прошептала ему на ухо. «В которой ты будешь единственным мужчиной». Он почувствовал, как его глаза расширились, когда она заговорила, и стали еще шире, когда она повернула его голову и сомкнула свои губы с его. Он позволил втянуть себя в поцелуй, его рот слегка приоткрылся, прежде чем ее язык ворвался в его. Их рты боролись за превосходство друг над другом, ни один не хотел подчиняться другому. Он почувствовал, как ее жесткие кожаные рельефные доспехи плотно прижались к его груди, пока они целовались посреди улицы. Когда ее бронированная грудь вдавилась в его, ему захотелось снять их, чтобы почувствовать, как ее обнаженная грудь прижимается к его груди, как это было предыдущей ночью. Кто-то прочистил горло, и дуэт расступился, чтобы увидеть Джилин, заговорщически улыбающуюся им. «Боже, боже, Джессир, знает ли твоя подруга, что ты делаешь здесь с мужчиной?» «А да, она прекрасно это понимает. В конце концов, это отчасти ее идея». Гарри, совершенно уверенный, что пропустил что-то важное, спросил, а чья была идея. Джессир снова посмотрела на него, наклонилась поближе и уткнулась носом в его шею. «Ты еще не понял, Гарри, Арканарин мне не друг, она моя любовница». Прежде, чем это могло даже проникнуть в голову Гарри, Джессир последовала за ним, и Джилин здесь, помимо того, что была личным чемпионом Леди Шелест Ветра, была мастером-охотником, который обучал меня 2000 лет назад. Ее последний экзамен был довольно тщательным. «Не так ли, мастер?» К этому моменту подошла Джилин, и разница между холодной собранной женщиной, служившей самым могущественным охотником под командованием Тиранды в городе, и зеленобровой соблазнительницей, стоявшей перед ним сейчас, была как день и ночь. Она подошла к Гарри и медленно провела пальцем по его груди, даже не потрудившись скрыть, что по пути намеренно ласкает нагрудник Джессир. Она поцеловала его в щеку и наклонилась к его уху. «Возвращайся скорее, Гарри. В конце концов, мне нужно будет проверить, чему научила тебя моя ученица», сказала чемпионка, прежде чем слегка прикусила ухо Гарри зубами. Джессир всегда возвращается за частными уроками. А потом Джилин ушла, покачивая бедрами из стороны в сторону так, что никто не мог ошибиться. Гарри посмотрел на ее задницу и снова на полные похоти глаза Джессир, и тут он вспомнил, что сказала Джессир перед тем, как впервые поцеловала его. «Я пытаюсь собрать группу, Гарри, ту, где ты единственный мужчина». Гарри тут же потерял сознание под оглушительный смех Джессир и Джилин. «Аноле-аноле, что, черт возьми, произошло?» — подумал он, когда его сознание вынырнуло из непроглядной тьмы. Гарри застонал, когда его мышцы по какой-то причине решили запротестовать от боли, но это ощущение быстро уменьшилось, когда он понял нечто невероятно важное. Он был голый, его глаза распахнулись, и он тут же понял, что не знает, где находится. Это место было очень похоже на квартиру Арканарин, но там, где квартира Арка была скучной и унылой, эта квартира, казалось, дышала жизнью. «Итак, мой маленький Гарри наконец-то проснулся», — произнес голос из двери спальни. Хотя освещение было очень слабым, оно не было достаточно низким, чтобы он не смог определить, кто это. Силуэт Джессир ярко светился от света позади нее. Он выделил силуэт ее лица, которое было довольно отчетливым из-за поразительного узнавания с его стороны. Она была так же обнажена, как и он. Она неторопливо подошла к кровати, которая, как он запоздало понял, должна была быть ее кроватью. Пока ее ноги были вместе, свет, льющийся из-за ее спины, освещал щель между верхней частью ее нижних областей и хорошо показывал губы ее бритой киски. Когда ее нога коснулась изножья кровати, она почти лениво позволила себе опуститься вперед. Она подошла к нему на четвереньках, медленно прокладывая себе путь мимо его ног. Ее большие груди колыхались при каждом движении, и он почувствовал, что его неотвратимо тянет к холмикам перед ним. «Тебе нравится то, что ты видишь, Гарри? Я не знаю, нравится ли тебе то, что ты видишь, Джессир». Он решил, что если она хочет играть, то и он будет играть. «Кажется, я помню, что был одет до того, как ты перегрузила мой мозг намеками. Ты начала играть еще до того, как я проснулся». Гарри потянул одеяло вниз, полностью обнажая себя перед женщиной, которая оказалась совсем рядом с ним, едва не оседлав его талию. Он почувствовал, как его эрекция коснулась ее живота, и она ответила, перекатившись всем телом, чтобы еще сильнее потереться животом о его бушующий стояк. «А нет, я определенно ждала начала игры, Гарри», – прошептала она, прежде чем наклонилась и поцеловала его. Ее руки были у него на затылке, и он чувствовал, как ее горячее скользкое женское естество скользит по его инструменту. Гарри сам поднял одну руку, чтобы погладить одну из ее великолепных грудей, а другой потянулся вниз, чтобы обхватить ее задницу. «От этой штуки может отскочить 10 центов», — подумал он, ощущая упругость ее задницы в своей руке. «А эти сиськи все еще проходят проверку карандашом, несмотря на ее возраст и размер. Ее волосы были распущены. Он еще не видел ее без хвоста. Они были шокирующего белого цвета и спускались чуть ниже плеч. Но самой удивительной ее чертой по-прежнему оставались глаза. Он не мог понять, как можно сделать что-то настолько красивое и еще более завораживающим, светящимся в темноте. Свет ее глаз отражал цвета татуировок восхождения на ее лице. Джессир лишь вкратце упомянул об испытаниях, которым она подверглась в возрасте 150 лет, чтобы заслужить право на татуировку медвежьего когтя на своем лице. Зазубренные вертикальные отметины были привлекательны сами по себе, но в сочетании со светом ее глаз в темной обстановке Гарри подумал, что ее красота могла бы соперничать с любой женщиной, которую он когда-либо видел раньше. Джессир прервала поцелуй, и Гарри поднял руку, чтобы слегка погладить ее по щеке. «Ты прекрасна», — сказал он, проводя пальцем по татуировке на левой стороне ее лица. Она улыбнулась на комплимент, почти застенчиво, так как ее лицо потемнело. Затем ее лицо изменилось, и соблазнительница, которая первоначально сидела на нем, вернулась. «Похоже, у тебя сейчас проблемы». Она наклонилась, чтобы поцеловать его снова, но в последнюю секунду наклонилась к его щеке. Она слегка провела языком по щеке, прежде чем передвинуть рот на дюйм или два вниз. Медленно, процесс повторился, на его шее, затем на груди. Она остановилась на его левом соске и медленно начала посасывать его. Должно быть, в том, как она это делала, была какая-то магия, потому что Гарри никогда не испытывал подобного удовольствия, когда кто бы ни делал этого раньше. Он рассеянно наклонился и ущипнул один из ее возбужденных сосков между указательным и большим пальцами, вызвав у нее стон в качестве награды. «Сейчас, сейчас, Гарри», — сказала она, дразня его, — «ты можешь заставить меня кричать после того, как сам повеселишься». Она закрыла глаза и снова посмотрела вниз, медленно проводя пальцами по его животу. Затем он почувствовал, как ее рука обхватила основание его члена. Мягкие прикосновения время от времени касались его головки, и он посмотрел вниз, чтобы увидеть, как она целеустремленно покачивает грудью так, что ее торчащие фиолетовые соски задевают его. Один только вид ее скользящих и ударяющихся сисек вызывал у Гарри желание сдавить оба мясистых шара вместе, пока он качал свой член между ними. У Джессир были другие идеи. Она отступила еще на шаг и осторожно лизнула кончик. Он увидел, как предикуляр прилип к ее языку и оттянулась нить, которая отскочила назад и прилипла к ее подбородку. Она хихикнула, почувствовав внезапную влагу, и, бросив последний кокетливый взгляд в его глаза, опустила голову. Гарри понятия не имел, как ночная эльфийка это сделала. В один момент он почувствовал ее горячее дыхание на слегка влажном кончике своего члена, а в следующий момент он отчетливо ощутил, как кончик его члена ударился о заднюю стенку ее горла, а затем с силой протолкнулся вниз по дыхательным путям. «Бессмертная эльфийка с пурпурной кожей и без рвотного рефлекса», — изумленно подумал Гарри. «О, и она хочет, чтобы я переспал еще с тремя ее подругами». Его мысли изменились, когда он почувствовал, как его член покидает ее рот, и внезапное всасывание, которое оказалось вокруг одного из его яиц. Это было удивительное сочетание экстремального удовольствия и боли, которое Гарри не хотел прекращать в ближайшее время. Пока она сосала его яйца, Джессир мастерски поглаживала ствол его члена, время от времени делая пальцами круговые движения вокруг кончика. «Поп, скажи мне, чего ты хочешь, поп?» «Гарри», — спросила Джессир, издавая громкие сосущие звуки, когда она сосала и отпускала каждое из его яиц в ответ. «Ты хочешь трахнуть мое горло или мою киску? Ты хочешь кончить мне на лицо или внутрь меня, пока я буду выкрикивать твое имя?» На его лице появилась дьявольская ухмылка, и он сказал: «У меня есть выносливость. Думаю, я выберу оба варианта». «Это большое обещание», — сказала она, нежно облизывая боковую поверхность его ствола и обдувая его прохладным воздухом. «Я слышала, как многие другие стражи говорили, что их мужчины дают подобные обещания, и в итоге они всегда терпят неудачу. Ну, я определенно не могу лгать о чем-то подобном, особенно если однажды я должен буду удовлетворить тебя, Арка, Кудрию и Дису вместе. Если это было возможно, глаза Джессир действительно светились бы ярче в темноте. Пока ты знаешь, чего я от тебя жду». Почти сразу же Гарри почувствовал, как его член скользнул вниз по ее горлу. Движение продолжалось до тех пор, пока он не почувствовал, как нос Джессир ударился о его нижний пресс. Ощущение было неописуемым, когда каждый дюйм его огромного члена находился во рту этой красавицы. Даже Тонкс, использующая свои способности метаморфа, всегда не дотягивала несколько дюймов до полной глубокой глотки. Затем она пошевелилась. Ощущение было такое, будто он трахает мягкий, влажный пылесос, и в то же время он чувствовал пульсацию от легких движений ее языка. Это было нереально, и он не хотел останавливаться. Но Джессир принимала решение за него в заданном ею темпе. Полноценный трах в рот, который он устроил прекрасной ночной эльфийке, никак не повлиял на его способность сдерживать оргазм. «А Мерлин, Джессир, я не могу сдержаться, когда ты так хороша». При первых звуках его приближающегося извержения Джессир проделала весь путь вниз и начала доить его член через отсос. Через несколько секунд он хрюкнул, минуя заднюю стенку ее горла, и выплеснул свою сперму прямо ей в живот. На половине пути к своему оргазму он увидел, как она с трудом открывает глаза, но ей это удалось, и она посмотрела прямо на него. Он сразу же понял, что это не будет ни сексом на одну ночь, ни простой интрижкой. У него была Джессир, телом, разумом и духом. Это было потрясающе, выдохнул он, наконец закончив. Джессир ничего не ответила и не вынула его изо рта. Она просто закрыла глаза и снова начала медленные сосательные движения, следя за тем, чтобы Гарри оставался твердым. Примерно через минуту темп Джессир вернулась к тому же темпу отсоса ртом, который она выполняла до того, как он взорвался. Она полностью извлекла его член изо рта, позволив себе глубоко вздохнуть. «Ты гарантированно получишь больше этого, Гарри. Но теперь моя очередь», — Гарри решил, что это означает, что пришло время ему опуститься на нее. На самом деле он с нетерпением ждал возможности съесть киску потусторонней фигуры перед ним. Но прежде чем он успел опуститься на несколько дюймов, Джессир остановила его. «И куда это ты собрался?» — спросила она, продолжая двигаться вверх. Почти одним движением она оседлала его и расположила прямо у своего входа. «Готово?» — спросил Гарри, и получил кивок в ответ. Он медленно продвигался вперед, не принимая ничего на веру и стараясь не причинить боли великолепной женщине, лежащей на нем. Он почувствовал трение, проталкиваясь на дюйм или два за раз, и остановился, увидев, как на лице Джессир отразилась дрожь боли, когда она привыкала к его размерам. После каждого толчка она замирала на несколько секунд, покачивая бедрами, чтобы привыкнуть к ощущению постепенно увеличивающейся полноты. Гарри терпеливо позволил ей контролировать темп, поскольку его единственным желанием сейчас было доставить ей такое же удовольствие, как и она ему. В конце концов, Джессир достигла конца, и Гарри почувствовал, как его сдавило со всех сторон. Невероятно, насколько она была тугой, но теперь он понял, что этого следовало ожидать. Каждая из девушек ездила верхом на питомце дольше, чем он прожил, поэтому у всех у них должны были быть очень хорошо развитые мышцы ног. Он посмотрел ей в лицо и увидел, что ее глаза все еще закрыты, а сквозь щель между веками пробивается едва заметная полоска света. Наконец, она открыла глаза, одарив его лишь мимолетной самодовольной ухмылкой, прежде чем наклонилась и поцеловала его, а затем приподняла задницу и снова опустила ее на бедра. Ночная эльфийка задала требовательный темп. Комната наполнилась звуком соприкосновения их тел. Влажные удары громко отдавались в почти деревянной комнате. Он был рад, что она уже отсосала ему, потому что за то время, что он был на Азероте, рядом с ним было не меньше полудюжины красивых женщин, и он не раз чувствовал, как его яйца сжимаются от желания при виде их. Джесси разорвала поцелуй с Гарри, который уже давно перестал быть поцелуем и стал для нее выходом для того, чтобы хрюкать от удовольствия прямо ему в рот. Она села и откинулась назад, позволяя Гарри просто смотреть на плавные линии ее фигуры ростом 1,84 м, пока она изгибалась под новым углом. «Ох-ох, Гарри!» Она начала шепотом, подпрыгивая, но в конце концов кончила, когда выкрикнула его имя. Вид ее светящихся глаз, закатившихся к затылку в момент первого оргазма, вызвал в нем внезапное чувство гордости. Он тайком наложил на нее заклинание против беременности, понимая, что у него нет большего желания, чем покрыть ее внутренние стенки своим детским тестом. Она опустилась на кровать, уткнувшись носом в его шею. Гарри провел кончиками пальцев по ее длинным ушам. У нее было множество пирсингов в них. Некоторые из них были чрезвычайно богато украшены, что компенсировалось некоторыми, которые были очень примитивными. Должно быть, каждый из них имел для нее какую-то значительную личную ценность, и когда-нибудь он должен будет спросить ее об этом. «Второй раунд», — спросил он, неуверенный, что уже утомил женщину. В прошлом ему всегда удавалось одержать верх над Сьюзен и Нимфодорой, хотя он не встречался с обеими одновременно. Мысль о том, что эти девушки, вероятно, сделают с ним в ближайшем будущем, заставила его член пульсировать, все еще находясь внутри ее киски. Охотница ответила на его вопрос, перекатившись вместе с ним на спину. Она подняла ноги и обхватила их за его задницей, не давая ему убежать. Она протянула руки за голову и ухватилась за две случайные ветки похожего на дерево изголовья своей кровати. «Трахни меня, Гарри, трахни меня так сильно, как только можешь». Гарри, конечно, не нужно было повторять дважды. Она была очень влажной после своего последнего оргазма, и он чувствовал, как его яйца прилипают к ее заднице, громко шлепая при каждом толчке. Он был заворожен видом ее груди. Он любил этот мир, потому что все в нем было естественным. Здесь не было ни магического гламура, ни косметической хирургии. Обильная грудь с пурпурными сосками, которая отвечала очаровательным покачиванием на каждый его толчок, была совершенно естественной. «Ну же, мастер Рун, это все, что у тебя есть». Она сделала акцент на части «мастер», что отпустило все запреты Гарри. До этого момента он никогда не слышал, чтобы женщина стонала так, как в порнофильме, и не мог не быть доволен результатом. С каждым взглядом в ее глаза, пассивная легименция Гарри подтверждала, какое удовольствие его действия доставляют ее телу и разуму. «Джессир», — прохрипел он, чувствуя, как начинает нарастать знакомая спираль освобождения. «Я собираюсь кончить». В ответ она еще крепче обхватила его ногами, давая понять, где она хочет, чтобы он испытал оргазм. «Позволь мне почувствовать твое тепло внутри, Гарри. Я хочу завтра же начать ходить по Аншинвалю и все еще чувствовать и ощущать твой запах, стекающий по моим ногам». Это заявление было самым грубым и грязным, что когда-либо говорила женщина Гарри, и он так быстро потерял себя в этом образе, что не мог не взорваться. Он почувствовал, как почти болезненно сжались его яйца, поскольку казалось, что ее тело высасывает из него его жидкость, а не он вливает ее в нее. Он упал вперед, зная, что, вероятно, скоро снова сможет встать, но Джессир уже выглядела так, будто хотела спать. Довольная улыбка на ее лице дала ему понять, что он преуспел в своем стремлении. «Похоже, мы в расчете, два для тебя, два для меня», — тихо сказала она, прежде чем нежно поцеловать его. «Ты получишь больше позже. Я могу продолжать, но тебе придется поработать над собой», — честно сказал Гарри. Он помнил, как Тонкс с легкостью избавлялась от телесной боли, но Сьюзен пришлось поработать над собой, чтобы Гарри мог постоянно проводить с ней двух-трехчасовые сеансы без необходимости ходить на кривых ногах следующие несколько дней. «Мы вернемся к остальным?» – спросил он, внезапно вспомнив, что в квартире Арканрин было три женщины, которые, вероятно, ждали их. «Через несколько минут. Дай мне еще немного почувствовать твой член внутри себя», – сказала она, крепко обнимая его. Он наклонился и пососал нижнюю часть ее уха. Он чувствовал вкус пота на ее шее. Он думал, что она божественно пахнет в своем потном сиянии после оргазма, и он мог только надеяться, что она чувствует то же самое. Аноль-аноль-о. Состав персонажей. Гарем Гарри. Арканарин, Альянс. Ночной эльф, воин.